Князь взял Никиту под руку и повел через залу. У Демидова гулко заколотилось сердце. Он не чуял под собой ног. К добру это, — подумал Демидов, выпрямился, осмелел и пошел в княжьи покои. Князь был высок, строен, немного тучноватый, с двойным подбородком, парик высился копной, отчего Долгорукий казался еще выше и грузней. Княгиня ж перед ним хрупка и мала ростом, глаза синие, волосы золотистые. «Господи, да чего прекрасно!» — восхищался Демидов и не знал, взять или не взять в свою шершавую ладонь протянутую ручку княгини. А пальчики были так тонкие, розовые, что Никита подивился, как может жить человек с такими руками. Хозяйка восторженно смотрела на Демидова, чем немало смущала его. «Вот вы какой! Я так и думала, что богатырь!» Вокруг обеденного стола стояли хрупкие кресла, и Демидов не знал, куда упрятать свои большие ноги. Поражало Никиту, что царь живет проще своих приближенных, а у князя разодетые холопы, на их руках белые перчатки, сказывали только при иноземных дворах такая роскошь. Демидов смущенно положил руки на колени, княгиня, как вешняя птаха, щебетала самое пустое, а Никита и слов не находил, мычал да подакивал. Ушел Демидов от князя усталый, разбитый, но осчастливленный. Всю ночь не приходил сон, думал Никита, чем бы отблагодарить князя за ласку и внимание. Князь Василий Владимирович Долгорукий запросил генерал-фельдцехмейстера Брюса адмиралтейство и сибирский приказ, кто из заводчиков и по какой цене поставляет в казну железо и воинские припасы. Запрос шел от канцелярии государя, и потому все не замедлили отписаться. А когда сопоставили цены, то оказалось, что многие железные припасы Демидов поставлял вдвое дешевле других заводчиков, и не нашлось у Невьянского заводчика припасов, которые были бы дороже. Генерал-фельдцехмейстер Брюс уведомлял, что Невьянское железо Демидовых не уступает Свейскому, сдавал его Демидов по 16 алтын за пуд, а Свейское покупалось по 30 алтын, а ноне и в продаже нет. Диак сибирского приказа Ивана Чепелев в доношении о ценах добавил, что Никита Демидов за поставляемое в казну железо пошлин не платит, потому что в договоре о платеже их не написано. Долгорукий не замедлил доложить царю Петру Алексеевичу об отписках. Царь сидел за столом, широко раскидав ноги, и перед ним стояла кружка ячменного пива, глаза царя были веселы. — Ну вот, я сказывал, — торжествовал Петр Алексеевич, — Демидов умный и работяга. Наказать ему ставить для кораблей железо и якоря беспошлинно. Слово Петра Алексеевича крепко. Долгорукий снова позвал Никиту Демидова и объявил ему о царской милости. Торжествовал Никита. Все враги до сутяги повержены в прах. Он почтительно выслушал царское повеление, поднял жгучие глаза на князя и попросил: «Дозвольте, ваша светлость, расцеловать вас. Век не забуду монаршу милость». Демидов, не ожидая согласия, сгреб князя и трижды поцеловал его. На столе лежали образцы металлов, и, указывая на них, Долгорукий сказал: «Не заблагорассудится ли тебе, Демидыч, осмотреть эти металлы, да цены свои сказать?» Никита сразу принял деловой вид, подошел к столу, взял образцы металлов, долго разглядывал их да расспрашивал, сколько чего потребно ставить адмиралтейству. — Так, Все сие могу в казну ставить в цене против других дешевле. Только бью челом государю, оберечь меня и заводишки от крапивного семени, да указать, чтоб железа и воинских припасов, кое в казну будут ставиться, пошлины не брать, дабы со стругов никаких оброков и на следах пропускного, привального, да отвального и мостовых, и сработных людей поголовных денег не требовать. А притча этого прошу вашу светлость, дабы деньги за металлы выдавать без замедления, а по городам Твери, Вышнем Волочке, Ладоге да в Санкт-Петербурге дать поблизости рек пристойные дворы для склада железа, да чтобы железо то не залеживалось, а придималось казной скоро. Замедление вызывает караулы да лишние кормчие деньги, а это удорожает железо. И еще, ваше сиятельство, прошу я царя Петра Алексеевича подтвердить владение наше на каменном поясе. Вот и все. Верой и правдой буду стараться я для своей отчизны. Долгорукий терпеливо выслушал Демидова, улыбался. Нравился ему этот крепкий старик с быстрой сметкой. Однако князь любезно попросил Никиту: «Те условия и доводы, Демидыч, доложу я государю. Ты подумай, может, от коих отречешься?» «Крепко думано, князь!» — твердо ответил заводчик. «Слово мое мужицкое, а верное!» «Это приятно!» — улыбнулся Долгорукий. «Верный человек, умные и речи!» «Что ж, попытка не пытка!» И Демидов помолчал, встал, мялся в нерешительности. Было очевидно, что он не все высказал. «Еще что есть?» — князь поднял на Никиту серые глаза. «Прошу прощения», — поклонился Демидов. «Не сочтите то за дерзость. Думаю еще бить челом государю и о том, чтоб ведали моими заводишками в канцелярии князя, дабы убытков никаких больше не было». У князя на щеках выступил румянец. Он бережно взял Демидова за руку. «Не знаю, что и говорить. Государь решит». А на том и расстались. Демидов вышел на улицу, из-за серых туч брызнуло солнце, заблестели вешние лужи, на дороге дрались воробьи, над Невой засинело небо. Никиту потянуло в поле, в лес. «Не поеду домой!» — махнул рукой Демидов и крикнул холопу: «Ты езжай, а я один поброжу». По телу бодро ходила кровь, солнце пригрело, постукивая костылем, Демидов пошел к Неве. По реке плыли тупорылые баржи, груженные камнем, тесом. У Васильевского острова на мысу в утлом челноке финский рыбак ловил рыбу. Никита подошел к берегу, вода шла быстро. Демидов закричал рыбаку: «Эй, рыбарь, плыви сюда, леший!» Фин покорно поплыл на зов Демидова. Сильное течение быстро сносило челнок, но проворный рыбак не сдавал. Ловко пристал к берегу. «Куда везти, господин?» — спросил суровый, обвеянный ветрами фин. Во рту он держал трубку. Демидов проворно вскочил в лодку, подумал: «Ишь, ловок, козел, знать еще потягаемся со старостью». Тепло сказал фину: «Ты, добрый человек, вези меня рыбу ловить. Но не душа моя взыграла, хочу себя потешить. Вези!» Рыбак оглядел Демидова, пыхнул трубкой, видимо, остался доволен осмотром. Он оттолкнул лодку от берега, ее подхватила быстрина реки и понесла. Над взморьем голубело небо, весь день Никита ловил с фином рыбу. Усталый, промокший, он вернулся домой и, подавая стрепухи свежих окуней и плотву, весело оскалил крепкие зубы. «Уху ставь! Эх, и наголодался старик порядком!» Стрепуха подивилась перемене в Демидове Из чего это он, сивый бес, тешится? Украдкой поглядела она на приказчика. Этот понял ее взгляд, толкнул ее локтем в бок. Помалкивай. Царь, знать, новую милость к хозяину проявил. Вот оно что. Через два дня князь Долгорукий объявил о царской милости. Государь принял все условия Демидова и приказал снять аресты с опечатанного железа и препятствий заводчику не делать, а ведать его делами положил канцелярии князя Долгорукого. Вспомнил тут Демидов хрупкую синеглазую княгиню с золотыми волосами. С утра забрался он в заветную кладовушку, где хранилась сибирская рухлядь. С большой старательностью и сердечностью отобрал Демидов лучших соболей, долго любовался ими, ласкал ладонями, вздохнул. В самый раз княгинюшке будут. Самолично он уложил соболей в короб и отвез подарок. Князь и княгиня не опомнились. Демидов выложил добро перед хозяевами и бухнулся перед хозяюшкой в ноги. «Матушка-красавица, прими соболей от чистого сердца, обрадуй, за приветливость да за ласковость преподношу». Князь не знал, что делать, а проворная синеглазая княгиня нежданно-негаданно обняла Никиту за шею и поцеловала его в лоб.